В 23-м году конетабль, видя, что его замыслы открыты, бежал. Франц послал за ним вдогонку с предложением кончить процесс и помириться. Карл, однако, не вернулся, явился в стан императора без войска, с небольшой свитой двора, но принес с собой свое имя и дарование. Первым делом его был поход в Южную Францию. Он обещал союзным монархам, что они не встретят там сопротивления, что его имя достаточно, чтобы отворить ему ворота Южной Франции. Северная Италия была уже совершенно в руках императора. Французы были разбиты при Бикоке в битве, которую хотели дать швейцарцы поскорее. Французский полководец Бонивет должен был дать сражение, и при отступлении погиб Боярд, рыцарь без страха и упрека. Плохой полководец, но блистательно образованный в рыцарских доблестях, когда рыцарство стало чем-то чуждым современным нравом. В 24-м году императорские войска вступили в Южную Францию. Но обещания Бурбона не исполнились. Город Марсель противопоставил самое упорное сопротивление. Они должны были снять осаду. Франц мог считать себя победителем. Императорские войска много потерпели от недостатка припасов. Армия Карла рассеялась почти вся на дороге, остатки ее заперлись в Павии в начале 1525 года. Здесь обложил ее Франц, и если бы он был сам лучшим полководцем или имел бы лучших полководцев, то, конечно, участь Италии могла бы снова измениться. Но Франц дал возможность подступить 12 тысячам немецких ландскнехтов. Мало того, он принял сражение при неблагоприятных условиях. Он превосходил своими силами императора, войска его были в отличном состоянии, особенно артиллерия. Но он и французские дворяне не отвыкли от рыцарских войн. Они поступили так, что французская артиллерия стреляла в своих. Они не составили никакого плана сражения. Между тем, как Пискара, Фрунсберг, Лейва и конетабль Бурбон воевали ученым образом. Пискара, полководец итальянского происхождения в армии императора Карла V. Фрунсберг, Георг, 1473-1528 годы, командир немецких ландскнехтов. Французы потеряли более 10 тысяч человек. Сам Франц был взят в плен в феврале 1525 года. Можно, наверное, сказать, что известие о Павийской победе нанесло более ужаса, чем радости союзникам. Такого успеха не ждал Генрих VIII, на папском престоле сидел тогда Климент VII из дома Медичисов. И папа, и английский король были поражены таким решительным успехом, доставившим Испании полный перевес. Климент VII Джулио Медичи, римский папа, 1523-1534 годы. Во Франции были приняты отчаянные меры, Луиза укрепляла Париж, но до этого не дошло. Франц был отведен в Мадрид, содержался под довольно строгим надзором около года. Такое заточение не могло не иметь влияния на государя, привыкшего к веселой и военной жизни. Предложили мир, условия Карла были тягостны, Франц должен был отказаться от всех притязаний на Милан, на другие государства Италии, и должен был отдать Карлу все герцогство бургундское, все остатки бургундского наследия, по-видимому. Все долгие труды Людвига XI и войны Карла VIII и Людвига XII явились потерянными для Франции. Отдавая Бургундию Карлу, Франц впускал врага в самое сердце Франции. С этим оканчивалась его самостоятельность. Тем не менее, Франц подписал договор, хотя протестовал против него тут же, против некоторых служителей, говоря, что акт был вырван у него силой. Другими статьями Мадридского договора условлено было, что Франц женится на сестре Карла, вдовствующей королеве португальской Элеоноре, и в обеспечении договора отдаст своих двух сыновей от первого брака заложниками. В 26-м году Франц был освобожден. Он обратился во Францию, ни Генрих, ни папа не думали уже помогать Карлу, они думали о том, кто бы остановил его могущество.